У близнецов повседневность тоже не отличается большим количеством свободного времени. У них ускоренная подготовка к жабам, по экспресс-методу, 7 лет, за 1 год. Они к понедельнику забыли не только на что злились, но и что злились вообще. Охотницы из всей команды единственные, кто помнил о размолвке, но тут я сам дурак. Надо было с утра подарить девчонкам по цветочку, а потом уже с тренировки сбегать. Но я про нее забыл или не знал, потому от неожиданности глупостей наделал. К счастью, охотницы по своему профилю на тренировке больше взаимодействуют с вратарем. И пока девчонки будут тренировать Рона, Анджелина поручила близнецам целиться в меня бладжерами. Поскольку попаданий они боялись больше меня, мы отлично полетали. Но Анджелина все равно осталась недовольна, ведь матч уже в субботу, игроки совершенно не готовы и удирают с тренировки то в Хаксмит и на обед, то на ужин и уроки делать. Почему она считает, что мы не готовы, непонятно. Прекрасно подобранная и слетанная команда. Вот в будущем году, когда уйдут Алисия с Анджелиной и близнецы, будет сложно. Неужели эта должность капитана так действует? Может, она тоже проклята. Тяжело сидеть на канцелярских кнопках. В субботу после выигранного нами матча Анджелина слегка успокоилась. По личному опыту мы уже знаем, что ее спокойствия хватит на пару дней. Потому в воскресенье и понедельник наша команда приналегла на учебу. В результате к вечеру понедельника лично у меня уже мозги плавились. Шрам стало покалывать даже сквозь серебристую изоляцию. Когда к горлу подступила тошнота, я сообразил наконец, что дело не в уроках, и свалил в спальню. Эмоции уже протоптали прямую тропинку между моим сознанием и сознанием Ридбла. Сейчас его переполняла ярость, и мне не потребовалось применять легилименцию для проникновения. Достаточно оказалось лечь и закрыть глаза, чтобы увидеть мир глазами Ридбла. Он стоял в темной, затянутой портьерами комнате, где горел единственный канделябр со свечами. Его руки сжимали спинку стула, на который он опирался. Руки были белые, с длинными пальцами, словно много лет не видевшие дневного света, на фоне темной бархатной обивки они казались большими бледными пауками. Впереди, в пятне света под канделябром, преклонил колени человек в черной мантии. «Значит, меня плохо информировали», — сказал я, то есть Ридбл, конечно, высоким, холодным голосом, позволяя ярости прорваться наружу. «Хозяин, я молю вас о прощении», — прогнусавил человек, стоящий на коленях. Его макушка блестела на скудном свету. Похоже, он дрожал. «Я не виню тебя, Руквуд», — сказал Ридбл тем же холодным, жестоким голосом. Отпустив стул, он обошел его, приблизившись к съежившемуся на полу человеку, и остановился в темноте, прямо над ним, глядя вниз. «Ты уверен, что дело обстоит именно так, Руквуд?» — спросил Ридбл. «Да, милорд, да. Я ведь сам работал в этом отделе. Эйвери говорил мне, что Болт сможет взять его оттуда. Болт никогда не смог бы взять его, хозяин. Он должен был понимать это, без сомнения, именно поэтому он так упорно сопротивлялся наложенному Малфеем заклятию Империя». «Встань, Руквуд», — шепнул Ридбл. Коленопреклоненный едва не упал, спеша выполнить приказание. Его лицо было изрыто оспой, рябины четко выделялись в свете канделябра. Даже поднявшись на ноги, он не выпрямился до конца, а замер в полупоклоне, украдкой бросая вверх, на лицо Ридбла, полные ужаса взгляды. «Ты хорошо сделал, что сказал мне об этом», — произнес Ридбл. «Что ж, похоже, я потратил многие месяцы на пустые усилия. Впрочем, неважно, теперь мы начнем все заново. Ты удостоился благодарности лорда Валандемарта, Руквуд». «О, милорд, спасибо, милорд», — выдавил из себя Руквуд голосом хриплым от облегчения. «Мне понадобится твоя помощь. Мне понадобится вся информация, какую ты сможешь добыть». «Конечно, милорд, конечно, все что угодно. Очень хорошо, ты можешь идти». «И пришли ко мне, Эйвери». Руквуд попятился, кланяясь, и исчез за дверью. Я догадывался, что сейчас произойдет, но до появления Эйвери уходить не спешил, ловя обрывки сиюминутных мыслей, мелькавших перед глазами. Бешенство, пульсирующее в душе Ридбла, делало его мысли бессвязными, но оно же делало их более доступными. Оставшись один в темной комнате, Ридбл повернулся к стене. На ней, в тени, висело зеркало с трещиной, все в каких-то древних пятнах. Ридбл шагнул к нему. Его отражение выросло и яснее обозначилось в полумраке, лицо белее черепа, Красные глаза с щелями вместо зрачков. Если б я раньше не увидел это на фотографиях, сейчас бы умер с перепугу, наверное. Но зеркало меня натолкнуло на неприятные мысли. Пару раз застав Ридгла в поместье Малфоев, я начал считать, что он там находится всегда. Даже когда из-за полумрака не мог рассмотреть интерьер. Может ли подобное зеркало находиться в поместье Малфоев? Очень сомневаюсь. Поселил бы Люциус Малфой своего лорда в комнате с треснувшим, старым зеркалом? Сильно вряд ли. Сам Ридгл о своем местонахождении не думал. Он думал о пророчестве, которое теперь непременно достанет, а впустую потраченном времени, о том, что никому нельзя верить. Ага, а мне и Дамблдор, и с ней чуть ли не в один голос рассказывали, что Волан-де-Морт всегда знает, когда ему врут. Наверное, это потому, что ему всегда врут. Тип в черной мантии не вошел, вполз в дверной проем. Я счел за благо удалиться и добавить лишний слой изоляции вокруг шрама, но он все равно болезненно нагрелся. Мои соседи по спальне возились, готовясь ко сну. Я убедился, что укладываясь в постель, не забыл про заглушающие чары, и позвонил Сириусу. У меня не срочно, так что, если ты занят, поговорим позже, сразу предупредил я. Эссе у семи курсников проверяю, но это не занятие, со смехом в голосе ответил Сириус. Все с ним ясно, опять над бедными детишками поприкалывается. Вообще-то их со Снейпом противостояние сошло на нет. Поначалу Снейп просто покинул поля боя, глубоко уйдя в себя, но и после возвращения к реальности профессор Зелий был старательно объективен и баллы снимал строго по делу. Профессору Блэку играть в одну персону сразу стало неинтересно, тем более, что он был в курсе нашей диверсии, то есть начавшегося психологического тренинга, конечно. Но заковыристые задания к Снейпу никакого отношения не имеют, а значит были, есть и будут. Я как можно подробнее пересказал свой сон, особенно остановившись на старом, задрипанном зеркале. «Отдашь мне пузырек с воспоминаниями?» – предложил Сириус. «Может, Дилейн или его бойцы узнают место?» «Обыск не у одного Малфоя был. Эхм, подавился я воздухом, и как ты объяснишь появление у тебя пузырька с воспоминаниями Ридгла?» «Ничего им объяснять не потребуется, мы просто сделаем парочку фотографий, так чтобы лишнего не зацепить», — успокоил меня Сириус. «Нет, я помнил про возможность вывести картинку из думосбора, а значит показать в зеркалу или сфотографировать, просто забыл от неожиданности. Ладно, сейчас все уснут, я к тебе пойду. Кстати, ты не знаешь, в связи со смертью Бауда в отделе тайн не передумали свой эксперимент проводить, все-таки он был одним из них». Баут был рядовым невыразимцем, а проект мутит их начальство. Прочие подразделения отдела тайн вообще не в курсе, но нам с этого прока мало. Прочие подразделения, это как у Ли Брейдена. Почему ты думаешь, что нам с них будет мало проку? Мне наивно кажется, что подразделение темных магов бесполезным быть не может, а если другие не менее интересны. Потому что в отделе тайн в обход руководства тайной канцелярии сделать ничего нельзя. Глава невыразимцев, а также главы исследовательских и спецподразделений передают информацию в секретариат. И если реакция руководства не совпадает с ожидаемой, значит у руководства есть на то резоны. И любой, кто пытается доказать, что оно не право, потенциальный враг. Среди сотрудников отдела тайн случаются преступники и предатели, но нам-то такие не нужны. Вот же ж, профессионалы. Отдел тайн местами напоминал родную контору Алекса. «Ты это о чем?» – спросил Сириус. Фанатики и профессионалы переубеждению не поддаются. Фанатик просто все пропустит мимо ушей или услышит что-то свое. Профессионал легко распознает вербовку, а вербовщик не прав по определению. В чем именно он не прав, можно и потом разобраться, а можно не разбираться. Очень точное описание, невесело хохотнул Сириус. Пока не сменим главу отдела тайн, они будут продолжать свой дурацкий эксперимент. Скримджа Ригана не снимет. Хотя вопросов к нему накопилось достаточно. Эх, такие ресурсы, и все мимо, слов нет печатных. Уже на следующий день мои сны перестали быть с нами. По протаренной дорожке Ридгл отсылал кроки местности от дверей отдела тайн до хранилища пророчеств. Разумеется, все это приправлено усиленными эмоциями, они сопровождали не только наведенные сны, чужие чувства и с ними необходимость постоянно поддерживать изоляцию шрама стали привычным злом. Как ноющий зуб утомляет, выматывает и хочется выдрать. Но я сам решил, что эта пакость мне необходима. И пока Риддл не может, используя крестраж, проникнуть в мое сознание, от него больше пользы, чем вреда. Мы же, я, Риддл и Света сходимся в мыслях, что без личного контакта это невозможно. Я Лигил Лименчу крестраж, а Риддлу Лигил Лементить нечего, ну не собственную же голову, это еще более невозможно. О начале марта я узнал исключительно благодаря Подмару и маме. Стерджис Подмар, отсидев свой срок, благополучно вышел из Азкабана. Мама принесла зелье для росписи его наруча, а следом, через несколько дней подоспело зелье удачи. Мысли метались от до конца учебного года осталось почти 4 месяца, да у нас осталось всего 3,5 месяца и неизвестно, как сработает проклятие. Наверное, я просто устал, потому что все идет по плану. Избавившись от сеансов легилименции со Снипом, я трачу большую часть освободившегося времени на сеансы легилименции с Риддлом. Малфой чинит шкаф, он ходит на уроки, похожий на собственного призрака, почти плюнул на домашнее задание и совсем забросил квиддич. К сожалению, помочь мы ничем не можем, так как шкаф Малфой чинит под чутким руководством Риддла и привлеченного мастера-артефактора. Руководство осуществляется через сквозное зеркало. Наличие в рем-бригаде мастера давало надежду, что шкаф они починят до конца учебного года. Разумеется, процесс я наблюдаю урывками, но кое-какие выводы сделать смог. Поначалу, несмотря на страстное желание убедиться в целостности своего крестража, Риддл давал Драко Малфою задание с целью наказать его родителей, на успех он не рассчитывал. Про исчезательный шкаф, похоже, бывший староста Слизерина и школы ничего не знал. Сам Драко об исчезательном шкафе узнал во время зимних каникул и поспешил доложить о нем начальству, дабы реабилитироваться за совершенную ошибку. Вот тут Риддл почувствовал, что он реально может попасть в Хогвартс проведать свой крестраж, и засекретил дело. Зачем Риддл каждую ночь показывает мне коридоры отдела тайн, пока непонятно. Но я добросовестно передаю через Сириуса краткий пересказ снов Дамблдору. Вопрос, когда и сколько пить Феликса Фелициуса, неожиданно оказался совсем непростым. Когда получим сигнал от исчезательного шкафа, значит, глоток следует сделать не меньше, чем на 2 часа. Но ведь первым может пойти между шкафами вовсе не Риддл. 2 часа удачи пропадет впустую, и на сам бой ее не хватит. Взять на такой случай 2-ю порцию. Еще 2 часа. Но никто не гарантирует, что Риддл в первый же раз выйдет в коридор, а мы израсходуем по 4 часа удачи. Причем, у Сириуса уже 3 часа израсходованы. И ладно, если во второй раз великая битва добра и зла таки состоится, а если нет, сократить 1-ю порцию зелья до 1,5 часов и пить его в комнате по желанию. Профессору Блэку в Хогвартсе пройти из точки А в точку Б не может помешать никто, кроме директора. Мне в мантии-невидимке можно и Дамблдора не учитывать. Маме и Рему теоретически ничто не может помешать оказаться возле Добби к тому времени, как я его вызову. Что касается всех остальных, честно говоря, такая толпа народу в засаде нам не нужна, и если кто-то не успеет добраться за 40 минут до места сбора, конечно, прямо я этого не сказал. Если использовать по 4 часа удачи, то нам хватит на 3 сигнала тревоги. А Сириус в целях экономии может пить порцию поменьше, в комнате по желанию или даже в засаде, заподозрив неладное, предложил Рон. Думаю, Рон прав. 4 часа удачи на раз нормально. Вряд ли будет больше 2 попыток, в крайнем случае 3, согласилась мама. Наверное, Сириус с Римусом таким образом хотели избавиться от лишних бойцов, потому что спорить с мамой не стали. Я так точно хотел чего-то подобного. Но Света и без вспомогательных средств не сомневалась, что в точку сбора придет вовремя. А значит, можно забыть про все коварные планы. Гермиона тоже сообразила, где Фестрала закопали, и с чувством собственного превосходства сказала. Проблемы возникнут, если сигнал придет во время урока, зельеварения, например. Что делать будешь? Выпью Фелициус, надену мантию-невидимку и тихо-тихо свалю из кабинета, не дал я зародиться панике. Ясно же, что профессор Блэк уйдет с собственного урока без особых проблем. Вроде бы договорились 1 раз. В следующую отработку засады вопрос, сколько и когда пить зелье, мы обсуждали вновь. Ведь на репетиции мы доходим до места без проблем. Может быть, тогда, хотя бы в 1-ю тревогу. Ясно же, что Риддл разведку устроит. Дилейн развернул кампанию по борьбе с коррупцией. Как оказалось, обыски в домах уважаемых людей были провокацией. Весь март, А потом и апрель шли суды над помощниками министра. Обвинялись они во взяточничестве, но везде, где только было возможно, приплеталось сотрудничество с все знают кем. Учитывая, что уже начались нападения, подобные обвинения задевали не только самих обвиняемых, но и их работодателя. Скримджер, конечно, смог бы снять Дилейна, но на стороне главы Аврората сыграл сам Риддл. Попытка убийства Дилейна лично все знают кем, провалившись, подняла рейтинг Аврора на недосягаемую высоту. То, что ему просто повезло удрать, в глазах общества картину не портило. Маги на редкость здраво оценили ситуацию. На место Дилейна никто не хочет, зато все хотят безопасности. А она выглядит так. Либо присоединяйся к ты знаешь кому, либо молись, чтоб кто-нибудь навел порядок. Ведь к ты знаешь кому может присоединиться твой недруг. Четких инструкций, как избежать нападения упсов, не было. Декларируемая чистота крови не спасала. Погибли Амелия Бонс и миссис Эгбат, мама Ханны, глава ДМП и обычная домохозяйка. Обе чистокровные. Увы, но о нападениях я узнавал, как и все, из газет, когда уже все произошло, а не заранее, из мыслей Риддла. Нападению подвергались маглорожденные маги, смешанные магомагловские семьи или маги, просто чем-то не угодившие любому из упсов. Как и в прошлой войне, делалось это для обкатки молодняка. Лично Риддл деталями не занимался, или мне ни разу не удалось застать его за этим процессом. Комнату с задрипанным зеркалом никто не опознал. Сириус предположил, что это может быть особняк Лестринджи или Ранонов. Картинка из воспоминаний напомнила ему упадок в доме Блэков. А некормленный колодец может быть только у этих двух семейств. Но клясться Сириус бы не стал. То, что какой-то род не объявляет себя темным, еще не значит, что он ничем таким не занимается. Чтобы перестать кормить колодец, не обязательно всей семьей попадать в Азкабан. Если Дилейн успеет стать министром и почистить штат невыразимцев, можно будет оставить организацию ловушки на ты знаешь кого им, высказала надежду Гермиона после прочтения ежедневного пророка. Когда Дилейн почистит отдел тайн, они при поддержке Аврората первым делом накроют дома беглых упсов. На случай успеха, мы уже снабдили главу Аврората остатками щитов. Я не стал говорить Гермионе, что даже самому чистому отделу тайн ставить эту ловушку на Риддла мы не предложим, так как она будет в Хогвартсе, а значит потребуется договариваться с Дамблдором, а его действия могут оказаться непредсказуемыми. Все дома, удивилась Гермиона размаху предполагаемой операции. Она налила себе вторую чашку кофе и, видимо вспомнив, что мы тут вроде бы завтракаем, стала намазывать тост маслом. Похоже, Гермиона решила до конца года прочесть все книги из закрытой секции, а свободное время почему-то находится только после полуночи. На самом деле там всего 4 дома, заметил Рон так, будто он каждый день родовые гнезда штурмует. 3, поправил я друга, но это на пределе возможного, у магов боевые подразделения какие-то малочисленные. А что ты хотел, магов и самих мало, сказала Гермиона, не проснулась еще, наверное. Если б дело было в количестве магов, Дилейн не стал бы объявлять повышенный набор, не успев стать главой Аврората. А если б Аврорат и тайная канцелярия добросовестно делали свою работу, повышенный набор не потребовался бы, возразила Гермиона. Просветил на свою голову. Если тайная канцелярия вместе с Авроратом с трудом могут накрыть 3 дома, значит их мало, упрямо стоял я на своем. А почему 3-то? Рон, оказывается, во время нашего спора вспоминал список беглых упсов. Потому что необитаемыми все это время стояли 3 дома. У остальных упсов есть родственники, которые имеют преимущественные права на родовые гнезда. И нигде не сказано, что они не приютили у себя беглых заключенных, хором возмутились Рон с Гермионой. Но возмущались они как-то неуверенно. Рон, высказавшись, мысленно вернулся к списку беглецов, а Гермиона добавила. Я понимаю, что все чистокровные друг другу родственники и у той же Беллатрис Лестрингш не только нарцисса Малфой, сестра, но и Сириус, кузен. Но магический мир очень мал. Нетрудно узнать, кто с кем дружил, кто каких взглядов придерживается. Этого было достаточно для обысков, и их уже провели, прервал я Гермиону. Для штурмов нужны основания посерьезней, что в общем-то не важно. Сопротивление обыску может стать поводом для штурма, а не имея возможности спровадить преступников, хозяева дома будут сопротивляться обыску, но людей-то все равно хватит впритык на 3 дома. Все-таки, почему 3, тогда получается 2. пересчитал по новой список беглецов Рон. Потому что есть еще дом Розье. Последний Розье умер в 80-м. Осталась только дальняя родня. До дома они почему-то не добрались. Рон с Гермионой увлеченно начали искать ответ на этот вопрос. Меня тоже бесхозный дом с артефактами и библиотекой занимал, но отсутствие Светы за завтраком занимало больше. Утром на тренировке она ни о чем таком не предупреждала. Правда, ее подружки тоже отсутствовали, что намекало на какие-то общие дела. Не выдержав, я связался со Светой через разговорник, и пока она не ответила, воображение подсовывало мне пугающие картинки. Вот знаю же, что глупости, а все равно. Солнышко, у тебя все в порядке. У Ребекки какая-то зараза уничтожила всю домашку на сегодня. Если это можно назвать порядком, то у меня все в порядке. Ну, авральное восстановление домашней работы – не самое страшное, что может случиться в жизни, облегченно выдохнул я. Знаю, в голосе Светы послышалась улыбка. Но мы все равно отомстим. Если понадобится, можете на меня рассчитывать. Попрощавшись с девочкой, я прислушался к разговору друзей. Может, они просто побрезговали. Как думаешь, Гарри, в доме разве есть колодец? Спросил Рон. Даже если и есть, вместо меня ответила Гермиона, ничего не мешает предъявить права на дом и просто вынести оттуда все ценное. Для этого вовсе не обязательно предъявлять права на дом, достаточно иметь возможность, заметил я. Хотя мысль интересная. Узнать, что ли, насколько близкой родней мне приходится Розье. И окажешься главным помощником, все знают кого. Когда в этом доме беглых упсов найдут, припечатала Гермиона. Тоже вариант, согласился я. Шрам дернула, тупой болью отдавая в висках. Моя изоляция из светящейся ваты работает только на ментальном уровне. А болит у меня физическое тело. Чужим эмоциям вообще плевать на любые преграды и окклюменцию. Это же не легилименция. Вот и сейчас, вслед за болью меня окатило волной чужого предвкушения. Волна схлынула, боль осталась, нудная до зубного скрежета. Пришлось в очередной раз напомнить себе, зачем я это терплю. Но на истории магии сил работать у меня уже не было. Не дожидаясь, когда меня усыпит голос Бинса, я прижался лбом к прохладной парте. Гермиона сопроводила мои действия неодобрительным взглядом. Зато к зельеварению мое состояние если не улучшилось, то и не ухудшилось. Учитывая характер профессора Снейпа, немаловажная деталь. Успокаиваемся, ничуть не теплее, чем обычно встретил нас сон. Как успели убедиться ученики, границы дозволенного шире не стали, а преподаватель зельеварения не стал добрее. Квалифицированнее, увы, он тоже не стал. Что-то объяснять или рассказывать профессор Снейп нам даже не пытался. Варили мы 5 лет зелья самостоятельно, и дальше будем так же варить. А все обучение сводится к выбору тем для эссе и рецептов для варки на уроке. Снейп, конечно, изменился. Своим поведением профессор больше не напоминал хамоватого подростка, дорвавшегося до власти, в процессе самоутверждения. Были и другие едва уловимые изменения. Но при всей своей заинтересованности, я смог четко обозначить только чистые волосы. Все остальное характеризовалось неопределенным местоимением что-то. Но это что-то позволяло думать, что наша деятельность является психотерапией, а не психической атакой. Ведь оно идет глубоко изнутри, тогда как слова и действия могут иметь любую причину. Вон, первоначальную погруженность в себя и внезапно проснувшуюся в преподавателе объективность валили на Котибеллу. Отважная гриффиндорка успела перепугаться до смерти. Но со временем народу версия перестала казаться убедительной. Кати успокоилась, а с ней приобрел привычку изъясняться с учениками протокольным языком и по минимуму. Потому уроки зельеварения стали проходить почти в двухсторонней тишине. Мы-то и раньше молчали. Но даже так, все равно лучше. Гадости под руку не говорит, на нервы не действует, слизеринцы не хихикают. Невилл уже оценил, нормальные зелья варит. По последнему мнению учеников, мы этим счастьем обязаны все знают кому. Только одни решили, что сам темный лорд велел своему последователю. А. Не давать послаблений слизеринцам как будущим темным магам. Б. Вербовать сторонников со всех факультетов. В. Не подставляться. Другие считают, что после возвращения все знают кого профессор, старается вести себя как приличный человек, а не темный маг. На всякий случай. Передвигаясь по Хогвартсу в мантии-невидимке, Я слышал пересказ абсолютно достоверной информации из надежного источника о двух вызовах профессора Снейпа в ДМП на допрос. Забавно, но Валькирия среди версий не упоминалась, ни в начале, ни потом. Про маму, к счастью, тоже никто не вспомнил. Потом тема потеряла новизну и остроту, о том, что же происходит с преподавателем зельеварения. Теперь гадает только сам Снейп. Точно гадает. Я, последний раз брызгая зелье, задевал какие-то заклинания. Понятия не имею, что бы случилось, если б я вошел в комнату и задел заклинание лично, а не распыленным зельем. Но не получив результата, профессор наверняка придумает что-то другое. Полагаю, от поимки меня спасало то, что он не знал, где именно происходит нападение, в смысле лечения, подозревал Сириуса и сторожился в коридорах, большом зале, учительской, спальню же с ней для порядка засигналил. Теперь знает. Прекращаем работу. Сдаем зелье, за минуту до звонка велел Снейп. Нельзя сказать, что его новый стиль преподавания благотворно сказался на всех учениках. Крэб, Гойл и Рон Уизли как раньше бурду варили, так и сейчас бурду варит. Драко Малфой, наоборот, раньше варил вполне приличные зелья, сейчас же даже раного бурда выглядит лучше. Но Малфой вообще в последнее время на уроки забил, похлеще, чем я во время выполнения плана. А полезный рефлекс, позволяющий работать не включая мозги, ему никто не дарил. Гарри, по-моему, наше зелье действует слишком медленно, посетовал Рон, благоразумно убедившись, что Гермиона его не слышит. Нормально действует, возразил я. У меня на такой потрясающий и быстрый эффект даже надежды не было. В смысле потрясающий и быстрый. У меня тролль за зелье, шепотом возмутился Рон. У тебя, Крэбба, Гайла и Малфея. А раньше тролля бы поставили только тебе. Как видишь, эффект есть, и он действительно потрясающий. Рона, конечно, радовало, что слизеринцы пострадали вместе с ним, но он предпочел бы другой результат. Делиться своими сомнениями о необходимости продолжения террора, в смысле терапии, я не стал. И так понятно, что Рон по этому поводу думает, да и Гермиона, закончив объяснять Невиллу, где он ошибся, подошла к нам. В отличие от прочих обитателей Хогвартса, она почему-то сразу заподозрила во мне виновника странного поведения Снейпа. Интересно, почему? Одарив меня очередным изучающим взглядом и полюбовавшись моим невинным видом, Гермиона повернулась к Рону. Если скидывать ингредиенты в котел как придется, без всякой надежды на успех, начало она нравоучения. И естественно, у нее ничего не получилось, даже нотацию прочесть. Рон не Невилл. Ему не интересно слушать о своих ошибках. Отмахнувшись от нравоучений, он с излишним энтузиазмом поприветствовал подошедшую Свету. Гермиона и ее одарила подозрительным взглядом, но заговорила не о профессоре Снейпе, а об уворованной домашке, помешавшей Свете сегодня позавтракать. Меня тоже интересовало, как девчонки собираются искать воришку. Я даже успел немного поучаствовать в разговоре, потом меня снова накрыли чужие эмоции, неся за собой вспышку боли. Я с трудом удержался и не прижал стакан с охлажденным компотом к горячему шраму. Света без комментариев сжала мою руку. Интересно, мне кажется, или у Ридла сегодня действительно что-то особенное происходит. У меня мелькнула мысль плюнуть на ежедневные походы к Снейпу, все равно сомневаюсь, надо ли, и проверить, что там у Ридла новенького. Но к началу затишрам вдруг успокоился. Тишина на той стороне продолжалась весь урок, а потом и весь следующий. И я малодушно решил не будить лихо. Потому после уроков мы со Светой пошли уже привычным маршрутом. Все сомнения о необходимости терапии исчезли с головной болью. Я впервые за целую вечность без помех наслаждался обществом своей девушки. Естественно, до заветной двери мы добирались в два раза дольше, чем обычно, или даже в три. «Света, солнышко», спросил я между поцелуями, «а что бы ты сделала для поимки неизвестного доброжелателя, который орошает твою постель зельем, но охранными чарами не ловится?» «Шишугу посадила бы», не задумываясь, ответила Света. «А это что за зверь?» Я настороженно замеру потайной двери. Моя-то фантазия дальше ловчих на скомпрометированной стене не пошла. Но если подумать, в засаду можно посадить домовика, своего или хогвартского. «Да». Нормальный домовик что-либо делать против волшебника не будет, но ведь ему и не нужно ничего делать, просто посидеть невидимым в комнате и рассказать профессору, кто приходил. Шишуги внешне похожи на собак, только с раздвоенным хвостом. На деле это магические существа, гораздо лучше собак, приспособленные для охраны. Они не только выполняют приказы, но и свободно действуют в рамках инструкции. Шишугу можно купить или взять на прокат, только доказав, что сможешь с ней управляться. Ты этих зверушек хорошо знаешь. Если я открою слуховое окошко, шишуга меня учует. Света оценивающе покосилась на стену. Я, конечно, не специалист, но у деда такие зверушки есть и, по-моему, на ментальном уровне они и с закрытым окошком нас спокойно почуют. Сигнальные заклинания, ловчие заклинания, домовики с шишугами в засаде. Пойдем-ка, родная, отсюда, приобняв Свету за плечи, я задал направление к выходу. А профессору с ней пошлем фиал с зельем, пусть сам лечится, раз такой параноик. Причины, по которым Ридбл мне подарил несколько часов тишины, стали понятны на лестнице, ведущей из подземелья. Мы еще не успели снять мантию-невидимку, но уже прикидывали, куда пойдем. Я собирался на пару минут заглянуть к Ридблу, хоть не хочется, но надо. А потом можно, вот это можно, прервал скрип открываемой двери и мелодичная трель звонка. Мы огляделись в поисках источника звука. Одновременный вызов от всех отсутствующих кольценосителей сразу прояснил ситуацию. Я начал отвечать в порядке необходимого собеседникам времени. Сириусу, Рону и Гермионе, чтобы добраться до места сбора нужно пройти пол Хогвартса, маме и Ремусу достаточно трансгрессировать домой и дождаться, когда я вызову Добби. Филициус, переглянувшись, мы оставили до комнаты по желанию. Уроки закончились, до отбоя еще далеко и на нас мантия-невидимка. Когда и сколько пить зелья удачи, мы так и не смогли договориться, и решили действовать по обстоятельствам. Мама каждому выдала по два флакончика с филициусом. На час с удачи и на два часа. У Светы еще заныкан свой собственный филициус на три часа удачи. Пока что мама его не учитывает. Будет ли учитывать потом, зависит от ее веры в благоразумие моей невесты. Не только мы со Светой оказались такими экономными. Наверняка именно поэтому в комнате по желанию обнаружился Невилл. Смущенный вид Гермионы показывал, что это она прокололась. «Я давно понял, что вы не просто так тренируетесь, вы к чему-то готовитесь. Я тоже хочу воевать с вы знаете кем», — упрямо заявил мальчик, стоило мне на него глянуть. «Невилл ведь тренируется с нами, и у него есть щит», — сказала в свое оправдание Гермиона. «Проблема не в том, что нас вычислил Невилл, проблема в том, чтобы нас не вычислил кто-нибудь еще». Сириус выразительно посмотрел на часы, и я, отложив разговоры на потом, позвал Добби. Пока мы бегали по Хогвартсу, мама и Ремус успели изрядно перенервничать. Совершенно напрасно, в рамки мы укладывались. Одновременно с их появлением кто-то уже организовал выход в нужном месте, благо все кроме Невилла знают, как и куда. Я быстро достал карту мародеров. Крэп и Гойл находились на боевом посту. Невилл сегодня пойдет с Гермионой и Светой. Ваша задача в случае боевых действий вырубить любого, кто попробует напасть на нас со спины, начал инструктаж Сириус с незапланированного пополнения. Сегодня наверняка будет только проверка, но это не повод расслабляться. Все пьем зелья, хватит с нас сюрпризов. Я поделюсь, всполошилась Гермиона, увидев, что Сириус собирается отдать Невиллу свой фиальчик. У меня есть запас, прервала аттракцион щедрости мама. Перед тем, как что-либо делать дальше, я устроился поудобнее в кресле и нырнул в сознание Ридбла. Он находился в той же комнате, где провел большую часть последних трех месяцев, и гипнотизировал шкаф взглядом. «В шкафу не Ридбл», — сообщил я, прервав контакт. «Похоже, действительно идет проверка. Гермиона, Света и Невилл уже вышли». Я повторил сказанное для девочек через разговорник. «Невиллу они сами передадут». «Ясно», — сказал сгусток воздуха маминым голосом. Они с Роном покинули комнату по желанию. Я вновь вернулся в сознание Ридбла. Пока он не войдет в Хогвартс, наблюдение – это лучшее, чем я могу заняться. Так подсказывает здравый смысл, так велит Филициус. Сириус сравнивал зелье удачи с Империя, но у меня не было ощущения, будто мной управляют, просто к стандартному набору чувств добавилось еще одно или даже два. Никто же не обвиняет обоняние в принуждении к нежеланию брать в рот всякую дурно пахнущую дрянь или наоборот взять в рот что-то аппетитно пахнущее. Я чувствовал, что мне следует продолжить наблюдение, даже когда Ридбл вышел из шкафа в соседней комнате. Его переполняло возбуждение, восторг и нетерпение. Цель так близка, но нельзя, не сейчас. Первым делом нужно проверить окрестности. То, что Петтигрю их уже просканировал, ничего не значит. Он бездарь, а верить нельзя никому. «Я доволен тобой, Драко», – старательно спокойным голосом произнес Риддл после того, как проверил все, что мог. «Ты можешь идти, носи зеркало с собой и не появляйся больше здесь». «Да, милорд, спасибо, милорд». Облегчение от того, что его отпускают, не наказав, и надежда на особое расположение лорда в голосе Драко присутствовали в равных долях. Риддл прекрасно видел все его чувства, считал их правильными и само собой разумеющимися. Именно такой слуга вызывал у него минимум подозрений. Он забыл о Малфое, стоило тому исчезнуть из поля зрения. Мысли Риддла кружили разноцветным хороводом, в основном состоящим из воспоминаний о короне, комнате по желанию и коридорах Хогвартса. Но пока он колдует вокруг себя что-то зубодробительное и, кажется, не планирует гулять по школе. Хотя нетерпение его переполняет выше крыши, но присутствие Дамблдора в замке служило хорошим сдерживающим фактором. «Я точно не понял, чего Риддл опасается, привлечь внимание к своей прелести или того, что в школе директор его таки прибьет, несмотря на все свои заскоки и Риддлова бессмертие. Наверное, он и сам точно не знал, чего именно опасается, и знать этого не хотел, просто заколдовал комнату по самое не могу и вернулся к себе. Я честно дождался, когда Риддл выйдет из шкафа на своей стороне, вынырнул из его мыслей и вызвал Свету. «Да», — шепнула она, — «Риддл у себя, сообщи остальным». Потом я обратился к замершему у дверей Римусу. «Слышал, сообщи маме с Сириусом, а я назад». Увы, четкого плана своих будущих действий Риддл мне не предоставил, но у меня возникло стойкое ощущение, что у него этот план есть и давно обдуман со всех сторон. К сожалению, на процесс обдумывания я не попадал, и прямо сейчас повторять его для меня никто не собирался, или я не смог дождаться этого момента, потому что Рем собрал всех в комнате по желанию, и мама потребовала срочно отправить детей спать. «Час ночи уже. Я подключу Невилла к сигналке, а вы организуете выход недалеко от Хаффлпаффской бочки. Сначала высадим Свету». «Гарри, Волан-де-Мор колдовал в Хогвартсе», — спросил Сириус и, дождавшись моего кивка, попросил: «Дай мне воспоминания». Я в этот момент одной рукой разворачивал карту мародеров, дабы проверить обстановку у Хаффлпаффской бочки, другой рукой обнимал Свету, прощаясь, потому крестный получил еще один согласный кивок. Феликс Фелициус закончил свое благотворное действие, всех немного потряхивало, и жажда деятельности требовала сделать хоть чего-то. Рон с Гермионой за неимением дел теребили свои волшебные палочки. Мы, значит, ждали-ждали, а Риддл не вышел. Отпустив Свету, я отдал Рону карту, пусть проверяет обстановку возле портрета полной дамы, а сам начал сливать воспоминания в фиал. Все, мама убрала свою палочку и отпустила Невилла. «Услышишь скрип открываемой двери и звонок, иди в комнату по желанию, не успеешь, извини». Невилл серьезно кивнул. «Чисто», — сказал Рон, возвращая мне карту. Сириус спрятал фиал с воспоминаниями в карман, Римус открыл дверь и пожелал нам спокойной ночи. «Погоди», — спохватилась мама. «Позови Добби, пусть нас домой заберет». Я позвал домовика, и попрощавшись со всеми по второму разу, мы вышли в коридор. До портрета полной дамы осталось каких-то 20 шагов. Ребята мужественно молчали, преодолевая это расстояние. «Ты правда не против, что я буду участвовать?» — спросил Невилл, ступив на территорию Гриффиндорской гостиной. «Как думаете, когда будет следующий раз?» — выплеснул напряжение Рон. «Ты понял, что вы знаете, кто колдовал в той комнате?» — одновременно с мальчишками полюбопытствовала Гермиона. «Для начала мы все убедительно сказали Невиллу, что никто не против его участия в боевых действиях. Если следующая тревога случится раньше субботнего вечера, займешь то же место, что и сегодня. В субботу вечером у нас отработка засады. Имей в виду, если тревогу нам устроят позже, на репетиции займешь место рядом с Роном и по обстоятельствам будешь помогать либо им, либо девочкам», — расписал я перспективы. «Вряд ли нам потребуется помощь. Крэб и Гойл ушли вместе с Малфоем, задолго до ухода ты знаешь кого, и в следующий раз их наверняка не будет», — предположила Гермиона. «Зато может появиться какая-нибудь влюбленная парочка, Филч с миссис Норрис или профессор Снейп, и их всех нужно будет тихо вырубить, не насторожив Риддла, и перенести в кабинет, подальше от боевых действий», — проявил я врожденный оптимизм.